21. Помощники хозяина после задержания заняли твердую позицию. Ничего не знаем, в карточных играх не участвовали. Ваши обвинения в противозаконной деятельности, выдумки, враки. План гоните по раскрытию преступлений, да не на тех напали. «Что вы делали в доме номер 3 по улице Пролетарская?» — упорствовали оперативники. «Зашли погреться», — не сговариваясь, отвечали помощники. «Если у хозяев дома есть к нам претензии, то пускай они письменно их предъявят. Если претензий нет, то валите вы со своими домыслами куда подальше». Предъявить парням было действительно нечего. Клементьев распорядился отправить их на 15 суток ВВС за мелкое хулиганство. В четверг, пока Вьюгин краснел у генерала, я изложил Геннадию Александровичу план по дальнейшей работе с задержанными. Помощники хозяина отношения к преступному миру не имеют. Один из них работает слесарем на автобазе, другой в комбинате бытового обслуживания. Оба бывшие спортсмены. Положительно характеризуются по месту работы и жительства. Сейчас их позиция безупречна, обвинить их в противозаконной деятельности нельзя, но если нельзя что-то сделать напрямую, то можно зайти с черного хода. «Ты у кого научился так витиевато говорить?» — нахмурился Клементьев. В последние дни он пребывал в дурном расположении духа. «Выкладывай, что надумал». «Я прекрасно помню ваш наказ не лезть больше в дело по убийству Пуантье, но я ничего не могу подделать, оно само прет наружу из всех щелей. Пуантье был картежником, азартным человеком. Деньги у него водились, к женскому полу конголезец был очень даже неравнодушен. Если до него дошли сведения об игре в девяточку, то он наверняка захотел бы принять в ней участие, и ему бы не отказали. У нас не Алабама 1950-х годов. Против участия чернокожего в игре никто бы не возражал. Наоборот, в этом необычном состязании была бы своя экзотика, своя неповторимая изюминка. Обыграть иностранного картежника – это ли не истинное удовольствие для любого отечественного игрока?» «Предположим, что ты прав. Пуантье действительно принимал участие в игре. С практической точки зрения, что это нам дает? «Мы обвиним помощников хозяина в пособничестве иностранной разведки. Шпионом, завербовавшим их, будет Пуантье. Откуда им знать, что Жан-Пьер не имел отношения к западным спецслужбам?» Клементьев на ходу уловил полет мысли, оценил со всех сторон перспективы дальнейшего расследования и пришел к выводу, что новая оперативная комбинация не грозит очередным провалом, так как все худшее уже произошло. В случае же успеха, полученные от помощников хозяина сведения могли бы частично реабилитировать руководство РОВД. Вовремя пустить пыль в глаза вышестоящему начальству – один из столпов успешной работы милиции. «В этом что-то есть», – изображая задумчивость, сказал он. Клементьев не мог сходу принять мое предложение. Ему нужно было выждать время и преподнести мою идею как свою, основанную на большом практическом опыте и тесном взаимодействии с уголовным розыском Центрального РОВД. Я по определению не мог выступать инициатором нового поворота в расследовании. Новичок, как известно, не может быть генератором здравых идей. Блеснуть оперативным искусством, обратить поражение в победу – удел матерых сыщиков, а не вчерашнего курсанта школы милиции. «Расскажи-ка поподробнее о Пуантье», — попросил Клементьев. «Я хочу понять, как выстроить новый допрос помощников хозяина. С чего начать и на чем припереть к стенке этих добропорядочных граждан?» Я рассказал Геннадию Александровичу не только то, что узнал о Пуантье, но и об обстановке в Африке, о противостоянии правительственного режима Анголы и УНИТА. «Даю гарантию, что простые советские парни войной в Анголе не интересуются. Если они что-то и слышали о Джонасе Савимбе, то должны считать его ставленником США, находящимся на содержании ЦРУ. Ничего другого в наших газетах о Савимбе не пишут». «Я подумаю», — уклончиво закончил беседу Клементьев. «Клюнул», — внутренне возликовал я. «Завтра мы двинемся в тернистый путь, который приведет к человеку, провалившему операцию по разоблачению хозяина. И как знать, быть может, что-то проклюнется и в деле об убийстве Пуантье». Допрос помощников хозяина начали в пятницу после обеда. Первым допрашивали парня, работавшего слесарем. Допрос вели Клементьев и Матвеев. Меня к работе с задержанным допускать не хотели. «Ты на себя в зеркало посмотри», — с издевкой сказал Матвеев. «Какой из тебя оперативник? Ты на пионера похож, а не на офицера милиции». «Слава богу, что не на колхозника», — парировал я. «Только вы без меня поплывете, если парень хоть немного разбирается в ангольских делах. Я-то уже не первую неделю в теме. Могу даже с просонья ответить, чем отличается МПЛА от УНИТА». МПЛА – Народное движение за освобождение Анголы. Клементьев счел мои доводы разумными и разрешил присутствовать при допросе в качестве стенографиста. «Делай вид, что записываешь показания», — распорядился он. «В допрос не лезь, вопросов задержанному не задавай». Слесарь с пролетарской фамилией Кувалдин вошел в кабинет Клементьева в приподнятом настроении. Бояться ему было нечего. Допрос начался с вопросов о карточной игре. Кувалдин, посмеиваясь, все отрицал. «Ну что же, отдел мелких и незначительных, перейдем к главному», — устало вздохнув, сказал Клементьев. «Предлагаю добровольно рассказать о своем участии в антигосударственной деятельности». «Совсем кукушка съехала», — засмеялся Кувалдин. «Вы меня еще в убийстве Кеннеди обвините». «Узнаешь своего дружка?» — перешел на жесткий тон Геннадий Александрович. Кувалдин взял фотографию Пуантье, поморщился. «Кто такой? Певец какой-то? Негры все на одно лицо». «Этот человек въехал в нашу страну по поддельным документам на имя Жан-Пьера Пуантье, но мы выяснили, что он является кадровым офицером УНИТа, работающим под кличкой Долговязый». Ухмылка на лице Кувалдина сменилась недоумением. Он еще не понял, в какую историю влип, но уже начал сомневаться в благополучном исходе дела. «В яблочко. Прямо по центру», — возликовал я. Если бы Кувалдин никогда не видел Пуантье, он бы не смутился, а продолжал куражиться. 2 + 2 = 4. Если Кувалдин встречался с Пуантье, а Жан-Пьер был шпионом, то конголезец вполне мог завербовать его. Это элементарная логика, для постижения которой высшего образования не требуется. «Что же ты замолчал?» — угрожающе спросил Клементьев. «В первый раз об УНИТа слышишь? Их вожак Савимби кровью половину Африки залил. А ты о нем ни ухом, ни рылом?» «Ничего не понимаю», — изумился задержанный. «Какой еще Савимби?» Клементьев с размаху грохнул кулаком по столу. «Ты мне дурачка не валяй!» — взревел Геннадий Александрович. «Савимби — личный друг директора ЦРУ Уильяма Кейси. Его президент Рейган в Белом доме принимал. А ты о нем в первый раз слышишь? Колись, сволочь, на чем тебя Долговязый завербовал и какие задания ты от него получил?» Тут Кувалдин испугался по-настоящему. «Вы меня с кем-то путаете?» — растерянно пробормотал он. «Я к ЦРУ отношения не имею». «Прекрати лгать, подонок!» — с ненавистью сказал Клементьев. «У нас есть неопровержимые доказательства того, что ты неоднократно встречался с Долговязым, получал от него крупные суммы денег. Какие задания он тебе давал?» Воспользовавшись секундным замешательством, в разговор вступил Матвеев. «Ты, наверное, думаешь, что твои дружки из УНИТа помогут выйти сухим из воды? Не тешь себя несбыточными надеждами. До Сибири руки УНИТа никогда не дотянутся». «Мужики!» — взмолился Кувалдин. «Клянусь, я к ЦРУ и УНИТа отношения не имею. Я честный советский человек, а не изменник Родины». «Упорствуешь», — с сожалением сказал Клементьев. «Ты, наверное, вообразил себя ценным агентом, которого ЦРУ обменяет на нашего разведчика. Не выйдет, дружок. Ты на УНИТа работал, а у них в плену наших разведчиков нет». «Я...» — начал было задержанный, но Матвеев перебил его. «Геннадий Александрович, какого черта мы с ним возимся? Давайте передадим его в КГБ. Шпионы — это же их профиль. Они с него живо стружку снимут. К аппарату подключат, провода на одно место намотают. Током пару раз тряхнут, он все расскажет, все припомнит. Мать родную продаст, лишь бы током больше не били. Только потом, Кувалдин...» «Потом будет суд и срок лет 15», — подхватил Клементьев. «Для шпионов на Колыме есть специальный лагерь. Через неделю пребывания в нем проклянешь тот день, когда на свет родился». Я украдкой посмотрел на задержанного. Парень взмок, на лбу выступили крупные капли пота, руки стали мелко подрагивать, во рту пересохло. Он попросил попить и начал давать показания. «С чего начать-то? С игры? Организовал игру в девяточку Ашот Мелкумян, армянин из Нагорного Карабаха. К нам он приехал 2 года назад, быстро развернулся, нашел игроков и пошло-поехало. Мелкумяну около 50 лет. Его родственники думают, что он ездит в Сибирь на заработки, работает вахтовиком на газовых промыслах Тюменской области. А он тут у нас крутился. Мы с Валеркой стали работать на него почти с самого начала». Начав рассказывать, Кувалдин успокоился. Не зря говорят, чистосердечное признание облегчает душу. Его показания об организации игры интереса не представляли. Мы уже знали о ней все или почти все, но Кувалдина никто не перебивал. Переход от известного к неизвестному должен быть плавным, для допрашиваемого незаметным. «Негр этот, что на фотографии, в первый раз появился 1 год назад. Хозяин сказал, что он будет играть под кличкой Гуталин. Ни имени, ни фамилии его Мелкумян не называл. В первом же туре Гуталин выиграл и получил в награду самую симпатичную девушку, Марину. В то время она училась в пищевом техникуме на последнем курсе, жила где-то в Ленинском районе. Фамилии я ее не знаю, но опознать смогу». Матвеев, поняв, о ком идет речь, побледнел, скривился, словно от зубной боли. Кивком головы спросил разрешения и вышел. Вернулся он через несколько минут с фотографией Грачевой из агентурного дела. «Она?» — спросил Матвеев. «Она, конечно», — согласился Кувалдин. «Красавица, блондинка с идеальной фигурой. Какие она вещи в кровати вытворяет, закачаешься». «Ты-то откуда знаешь?» — пропитанным ненавистью голосом спросил Матвеев. По его тону и я, и Клементьев поняли, что Сергея и Грачеву связывали не только деловые отношения. Кувалдин ни о чем не догадался и продолжил. «Как-то Марина была в очереди на выигрыш, но, к нашему удивлению, победивший игрок выбрал не ее, а другую. Мелкумян велел отвезти Марину домой. По пути я предложил заехать в гостиницу, развлечься, снять стресс. Девушки говорили, что ожидание выигравшего клиента взводит нервы до предела. Никогда не знаешь, кто с тобой проведет ночь. Симпатичный молодой мужчина или лысый пузатый старик с дурным запахом изо рта. Короче, в тот день я потратил все деньги, которые заработал за последнюю игру. Половину отдал Марине, рублей 40 ушло на спиртное. Остальное заплатил за гостиницу. Администратору десятку дал. Она без разговоров нашла для нас комнату до утра». «Подробности любовных утех можешь оставить за кадром», — предложил Клементьев, рассказывая Понтье. «После того, как осенью прошлого года Гуталин выиграл еще раз, мы стали подозревать его в мухляже. Представьте, из трех игр он побеждает в двух. Лучшие картежники садятся с ним за стол и остаются с носом. Один из игроков, мужик с большим опытом, сказал Мелкумяну: «Я не пойму как, но он просчитывает карту у остальных игроков и почти всегда знает, что выпадает в прикупе. Мы пригрозили Гуталину, что намнем ему бока, если поймаем на шулерстве. Он посмеялся и предложил встретиться на небольшой пригородной свалке. Мы были заинтригованы и приехали втроем. Я, Валера и Мелкумян. Гуталин говорит: «Вы, наверное, решили, что если вы спортсмены, то в два щелчка кости мне переломаете. Как бы не так». Он подозвал бродячую собаку, подманил ее куском колбасы. Когда собака подошла, Гуталин достал прибор, похожий на электрический фонарик, рассчитанный на две большие батарейки. Щелкнул переключателем и ткнул собаке в бок. Дворняжку от удара током подбросило в воздух с такой силой, словно ей великан ударил ногой по животу. Она перевернулась в полете, упала на спину, вскочила на ноги и умчалась прочь. Гуталин говорит: «Видели? Благодарите Бога, что вчера конфликта не произошло. Если бы вы драться полезли, то точно так же, как эта собака, по всей комнате бы летали. Больше Гуталин участия в играх не принимал. Мелкумян перестал его приглашать». Кувалдин вдруг замолчал на полуслове, испуганно посмотрел на Клементьева. «Вы думаете, что этот прибор — шпионское оборудование?» — спросил он. «Ей-богу, я не знал. Думал, он из-за границы такую штуку привез. Мало ли, чем там за бугром торгуют». «Опиши подробно это изделие», — велел Клементьев. Задержанный не только описал, как выглядит электрический хлыст, но и нарисовал его в полную величину. «Сколько зарядов может выдать этот прибор?» — спросил Клементьев. «У меня на свалке была одна мысль, чтобы меня током не шарахнули», — честно признался Кувалдин. «Но, судя по всему, прибор этот многозарядный. Гуталин бы не стал рисковать, если бы не мог еще раз его использовать. Представьте, мы бы напали на него втроем и отобрали бы эту игрушку. С однозарядным прибором он бы выделываться не стал». «Ты видел прибор в действии. Как ты думаешь, для чего он предназначен?» «Демонстрация разгонять», — уверенно заявил задержанный. «Валерка считает, что это приспособление — часть полицейской дубинки. Насчет дубинки не уверен, а что таким прибором можно любого человека в аут отправить, сам видел». Клементьева электрический хлыст не интересовал. Комбинацию с разработкой хозяина он поддержал только для того, чтобы получить сведения о клиентах Мелкумяна, об игроках. Тут Геннадия Александровича ожидала фиаско. Кувалдин настоящих имен и фамилий игроков не знал. «У Мелкумяна была тетрадка, куда он заносил сведения об участниках игры», — пояснил задержанный. «Эту тетрадь он постоянно носил при себе, никогда с ней не расставался. Как-то он то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что записи в тетрадке — это его страховка на будущее». «Он собирался шантажировать игроков?» — заинтересовался Клементьев. «Нас Мелкумян в свои планы не посвящал. Мы только следили за порядком во время игры, да девок по домам развозили. Мы с Валерой даже настоящих имен девчонок не знали. Марина — исключение. В тот день, когда мы с ней переспали, она выпила почти целую бутылку шампанского, сняла стресс и разоткровенничалась. Про технику упомянула вскользь, но я понял, где она учится. Марину, кстати, вскоре от игры освободили. Перевели, так сказать, на более высокую должность. Мелкумян — мужчина восточный, любвеобильный. Для себя он содержал небольшой гарем из двух постоянных любовниц. Марину летом прошлого года он приблизил к себе, взял на содержание. А девушку, которая была до нее, выгнал к чертовой матери». Задав еще несколько уточняющих вопросов, Клементьев велел увести задержанного в ВВС и вызвал второго помощника хозяина, Валеру с комбината бытового обслуживания. Валера после показаний Кувалдина отпираться не стал, но ничего нового не сказал. «Мы у Мелкумяна были мальчиками на побегушках. Принеси, унеси, выстави этого наглеца за дверь. Конспирация была полнейшая. Когда мы развозили девчонок по домам, то доставляли их не к подъезду, а на ближайшую остановку общественного транспорта. Я как-то подвозил одну девчонку до дома и договорился с ней встретиться. Приятный вечер, шампанское. Я спрашиваю, как тебя зовут на самом деле? Она отвечает, Изольда. Понятно же, что имя выдуманное. Пришлось смириться с условиями игры, я до сих пор не знаю, с кем занимался любовью. С Леной или с Машей, со студенткой или с секретаршей директора завода. Про игроков и говорить нечего. Мы, конечно, вычислили, что Гуталин учится в пищевом техникуме, но ни имени его, ни страны, из которой он приехал, не знали». После работы с задержанными Клементьев отпустил меня домой. Матвеев остался. Вид у него был, как у человека, готовящегося к казни. Приехав в общежитие, я поднялся на свой этаж и поразился необычной тишине. Пятница, конец рабочей недели, а в общежитии ни женского смеха, ни мужской ругани. Тишина, как в библиотеке. «У нас кто-то умер?» — спросил я попавшегося в коридоре знакомого. «Да нет, с этим все в порядке», — засмеялся сосед. «Сегодня утром Тимохе в военкомате повестку вручили. В понедельник в армию уходит. В обед он подписал обходной лист, получил выходное пособие и зарплату за отработанный месяц. Тимоха — человек слова. Он еще полгода назад сказал, что перед уходом в армию все деньги пропьет, ни копеечки не оставит. Сегодня он молодежь из общежития в ресторан повел, а завтра его в заводской столовой провожать будут. Призыв в армию — дело серьезное. Директор велел от каждого цеха и каждой службы напутственное слово подготовить. Так что кто не в ресторане, тот над речью работает. Ты в ресторан пойдешь? Тимоха сказал, что будет тебя ждать». «Сегодня нет. С ног валюсь от усталости. Завтра, пожалуйста». Перед сном я записал полученные от помощников Мелкумяна сведения. Проанализировать их решил позже, когда выпадет свободное время.